Приветствую тебя, Иврип. Кто ты? Будьте здоровы, хозяин. Я инспектор воссоздания, развития и безопасности. Тут же отозвался голос. От такого приветствия Ву едва сдержался. Хозяин, ничего себе. Однако Ву быстро собрался и как ни в чем не бывало продолжил. Наглеть так наглеть. Ну, раз так, Иврип, мне нужны рекомендации по развитию. Конечно, хозяин. У вас великолепные исходные данные уровня Новь, всесильные враги и очень мало времени. Правильно ли я понимаю ситуацию? Как-то даже радостно вопросил инспектор. Что тут поделаешь, оставалось только чесать затылок и мысленно соглашаться. Хм, а по существу ведь этот Иврип совершенно прав, верно все подметил, и про врагов, и про время, да и про мои исходные данные. Все обстоит именно так, инспектор, ответил Ву. Похоже, интеллект ущелья заранее знал, что делать, как солдат, отбарабанив свои предложения. Мои рекомендации, хозяин, немедленно перевести ущелье Виго на внутреннее время с максимальным ускорением, завершить восстановление, трансформацию и приступить к обучению. Цель – заложить наилучший из возможного фундамент для будущего развития в кратчайшие сроки. Чудеса и фантастика в одном флаконе и, похоже, этот индивид совсем не шутит, подумал ошарашенный услышанным Ву Вэй. Несмотря на явную растерянность, названный хозяином, до сих пор ничего не чувствующий в этой яркой молочной мути, все же поспешил продолжить. А куда деваться, пока он мог только говорить и мыслить? Тогда у меня созрело сразу два вопроса, мой дорогой Иврип. Какое ускорение течения времени возможно в ущелье Виго? И как это осуществить? У меня ведь нет пока доступа в замок. На этот раз интеллект ответил не сразу, а с небольшой паузой. Возможно, слово «дорога» и есть результат этого промежутка, допустил Ву и оказался прав. Спасибо за положительную оценку, хозяин, рад стараться. Соотношение 1 к 10 – это максимально доступное ускорение времени в ущелье, то есть при максимальном разгоне один день за пределами равняется 10 дням в ущелье. Правда, переход на максимальное ускорение стоит аннуляцией 10 энерго, но пусть вас это не беспокоит, казна замка танцующих радуг оплатит. Да и урожденному Виго не обязательно находиться в замке, чтобы отдать приказ о включении охранного контура. Ву задумался. Иврип, а при чем тут охрана? Смещение времени в ту или иную сторону – наилучший способ защиты таких больших территорий, как ущелье дракона Виго. Рассинхрон с реальностью – и вовсе норма для логова дракона, когда хозяина нет ущелья. Нет, это не расточительство, предвосхитил Иврип следующий вопрос нового хозяина ущелья. Обычные траты охранной системы, 1 энерго. В голове пронеслось. Ну, раз я так богат, что тут думать, время только тратить. Приказываю задействовать максимальное ускорение в ущелье, продолжить восстановление и запустить наилучший вариант трансформации. Слушаюсь, хозяин, сказал Иврип приятным голосом профессионального рассказчика. Отдыхай, хозяин, а я расскажу тебе о хранителе мечей Розы Ветров, великих драконах, о созвездии огненного коромысла и землях мертвых. Молочный туман еще больше сгустился, как-то сразу стало приятно, тепло и уютно. Ну что ж, несмотря на мучения, я, похоже, сильно задолжал корпорации энерго и лично сорту Клеба, торгаш не обманул. Великолепный Иврип начал свой рассказ, а последний из Виго уже сладко спал, с восторгом паря над высоченными горами вместе с драконами, убегал от мертвецов в страшных катакомбах, и с упоением целовался с прекрасными эльфийками в чудесных светлых лесах. Сарамы, предгорье драконьих гор, земли мертвых, зыбучие пустоши, 6000 метров от черной крепости. Говорят, что нет в мире ничего непредсказуемей пустыни. И правда, несколько минут назад раскаленная Добиларан безжалостно прожигала своими вездесущими лучами, и вот какие-то жалкие мгновения, и ненавистное светлое небо заволокла пыльно-песчаная мгла. Благодать, прошелестел едва не засохший в этом пекле вампир из Эрны. «Темные боги на моей стороне, нате выкусите», с чувством показал вампир фигу светлым небесам, замутненным пылью, и обратил взгляд на своих подручных. «Ой-ой-ой, а мы растем», довольно прошептал Герли, откровенно любуясь своими созданиями, получившимися на этот раз уже выше метра. Конечно, на грозных чермисов с древних фресок они мало походили, больше напоминали здоровенных мокриц с детскими человеческими головками, но, если требовалось, бились эти исчадия неистово. Главным же их достоинством вампир считал талант быть на подхвате и сооружать различные убежища, вот и сейчас они слаженно взялись за дело, поняв его с полуслова. Ход работ он даже проверять не стал, полностью полагаясь на своих проверенных слуг. Вампир, укрытый плотной тканью и слегка припорошенный песком, уже представлял себе, как вернется в Ирну и доложит высшим о высокомерии и глупости клана Гард. «Высочайшие отметит Герли, обязательно отметит мой подвиг, и о Герли заговорят, все заговорят в бледном клане». Вампир поправил плотное покрывало, которым укрывался, и продолжил свои размышления. «Правда, для этого придется еще много чего сделать. Итак, что нам надо для длительного перехода? Перво-наперво мне требуется снаряжение искателей, их оружие, их инструменты для выживания, обязательно сборочный комбайн, раз уж попал в земли мертвых, и, конечно, кровь, много крови. Так, с потребностями вроде как определились, что еще? Дополнительно перед походом выпить досуха нескольких искателей, забрать все, даже мясо, благо носильщики у меня есть. Несмотря ни на что, предельно осторожничать, передвигаться только в темное время суток, ночь, это мое преимущество, останавливаться перед рассветом, заранее укрываться в глубоких схронах. И тут его потревожили, оторвав от раздумий. «Папа, папа, нора готова», — заскрежетал тонюсеньким голосом один из черемисов. Вампир скривился в ухмылке, улыбающийся вампир и так зрелище не из приятных, а уж без зубов и с разбитой мордой, красота-то еще. Убежище ему понравилось, глубоко, как он и приказывал, узкий, почти вертикальный лаз, небольшая камера, стены хорошо укреплены секретом многолапых и уже крепче камня. «Хвалю», — выдавил из себя Герли. «Вход в убежище закупорить, закопаться где-нибудь рядом, маскировка максимальная, как-то выдавать себя, охотиться запрещаю, мне требуется пара суток на восстановление». «Пшли», — с пренебрежением отослал подручных вампир. «Тишина, темнота, относительная прохлада, то, что нужно», — блаженствовал вампир. Он расстелил на ровном твердом основании толстую вампирскую рогожку, сотканную умельцами клана из волос человеческих и наговоров. Улегся, много крови он себе не позволил, разве что пару жадных глотков, и, как положено, несколько капель на рогожку. Вампирская подстилка на кровь среагировала мгновенно, и вот уже в песчаной камере возлежит будто огромная затвердевшая куколка насекомого. Пробудился Герли, словно воскрес, как и планировал, ровно через двое суток. Какого-то негатива или дискомфорта он не чувствовал, разве что жажду, но это обычное состояние вампира. Зато ощущение невероятной силы и звериной ловкости, будто клокочущая магма, переполняли упыря, требовали выхода, взрыва. И это состояние дурманило, пьянило. Скоро охота, охота. Он сладко застонал, представив, как утолит жажду, и даже на мгновение ощутил на языке пульсирующую кровь жертвы. Минутную слабость он мог себе позволить в этом убежище, но не больше, эту дурь из него еще в Академии магии выбили. Хорош расслабляться, сам себя осадил вампир. Даже на глубине в песках он хорошо чувствовал наступление ночи. «Что ж, у меня примерно еще 2 часа до охоты», — определил охотник до людской крови. Хотя этого и не требовалось, он дотошно осмотрел себя, какая-никакая, а деятельность — одно из лучших средств отвлечься от жажды. Результат осмотра уже в который раз подтвердил чудовищную регенерацию, доступную вампирам. От всех давешних травм и следа не осталось, ни единого. И, чтобы дальше продолжить убивать время, он решил определиться с маршрутом, так как пути у него в самом деле было 2. Первый – к Пелагическому морю через районы безымянных городов обелиски мертвых и земли зомби. И второй – явно более далекий, зато, как он считал, менее опасный, через районы влияния проклятой башни, серой крепости и обширных земель лёрков. Сейчас маг-вампир сильно жалел, что не развивал способность картограф, в данной ситуации эти знания и умения ой как пригодились бы. За неимением карты мы нарисуем ее и еще раз попробуем определиться и с маршрутом, и с наиболее опасными участками. На умение рисовать и, главное, память он не жаловался, а уж саму карту северного континента с Аром и в разных качествах он видел тысячи и тысячи раз. Вначале он нарисовал на песке контур королевства Гард в виде своеобразного тела дракона и отходящие от него горные гряды в виде крыльев. Затем выделил 2 высоченные горы, рога дракона, с черной крепостью посередине, отступил немного в зыбучие пустоши и поставил жирную точку. «Вот примерно здесь я нахожусь, чтоб им пусто было, ублюдки влажные», — выругался Герли, уже визуально понимая, сколько же ему придется тащиться по этой пустыне, переполненной опасностью. «Такс, такс, драконьи горы, драконьи горы», — твердил вампир, оставляя на укрепленном песке условные знаки географических карт, черточки гор, препятствия, известные опасные места. Его когти хорошо подходили для этого. По мере заполнения своеобразной карты он только утвердился в том, что идти следует на запад вдоль левого крыла драконьих гор. Слишком непроходимым казался путь на восток. «Решено!» — рыкнул вампир и провел плавную черту от убежища вдоль левого рога дракона, затем вниз, на юг, между проклятой башней и серой крепостью и дальше аж до самых граничных холмов. Ну что ж, по-другому никак, и вампир отдельно выделил для себя три самые опасные точки на карте. Область Черной крепости, проклятую башню и серую крепость, а также район брошенного города орков Дышба. Какое-то время он и вовсе сидел без движения, будто в трансе, пялись на свой набросок на песке, принявший за двое суток твердость камня. И, наконец, встрепенувшись, как птица, вампир прохрипел: «Будет непросто, а теперь охота». Своих подручных он оставил в убежище, оправданно считая, что на осложненной землями мертвых охоте на человеков они станут только обузой, а то и того хуже. «Что же я зря, что ли, отметил это место на песчаной карте как чрезвычайно опасное? Здесь рисковать никак нельзя, никаких боев, никакого шума, только скрытый укус из-под тишка», еще раз подтвердил свои намерения вампир. Ночь очень сильно обнадежила плохой видимостью даже для вампира и поющей поземкой, и все равно на гребень бархана он выполз с наивысшей осторожностью, огляделся. Высунув язык, он, как змея, крутил головой, словно пытался пробовать на вкус горизонт. «Есть!» — с вожделением выдохнул вампир, слегка причмокивая. Где-то в тысячи шагов от вампира словно восстал из песка темный силуэт. То ли тень, то ли призрак, да кто его знает, всякое случается в зыбучих пустошах. Что ж, уже третья ночь, придется вновь побегать. Здесь он еще, здесь, где-то отлеживается, отрыжка упыренная, подумал Ерисакида, выходя из тени. Легкая улыбка тронула суровое сухое лицо седого воина, посмотревшего на темный контур Черной крепости, представив, как бы удивились его высокородные ученики, узнав, чем ночами занимается их наставник. «А что?» — тихо сказал воин. «У каждого свои предпочтения, кто-то любит красоток, кто-то вино, кто-то и то и другое, а кто-то ночные пробежки с нежитью». Едва не рассмеявшись, Ери сбросил камушек-кругляк в гнездо зомби где-то в 100 метрах. Лучше его вряд ли кто знал зыбучие пустоши, поэтому он сразу определил точное направление и время пробежки и еще успел сказать: «Живец номер один готов». Вместе падения камня песок словно взорвался, будто и не песочек это вовсе, а болотина, в которую угодил стенобойный снаряд камнемета. Как всегда, из гнезда буквально вылетел первенец, самая сильная и быстрая тварь. За доли мгновения мертвец определился и звериными скачками понесся на спокойно стоящего воина. 7. Пересчитал Ерис противников. Хороший расклад. Вожак гнезда, несмотря на то, что бежал в подъем, к своей атаке еще ускорился, выпрыгнув метра за 4 до жертвы, пытаясь ударить сразу 4 конечностями, и чтоб обязательно песок попал в глаза мяса, а может быть, источника пряности. Ерис Акида на мгновение словно бы пропал, исчез из поля зрения и с линии атаки, без труда уклоняясь от страшных когтей нежити. Мертвяк, клацая челюстями, секунду-другую буксовал в песке, и снова атака. Воин вздохнул и выхватил короткий кинжал. «Эки ты шустрый, ну так нельзя же, мертвецы должны лежать спокойно, с тяжелыми медными монетами на веках, а ты», — пошутил Ерисой в перекате отсек часть стопы первенца. «Прости, прости, просто уравниваю шансы твоих дружков», — с издевкой сказал воин и побежал по намеченному маршруту, прокричав: «За мной, дохлые! Покажу вам неплохое место для упокоения». Страшно бесшабашный воин бежал легко и бесшумно, иногда подпуская свору мертвых совсем близко, а потом опять отрывался от пылких мертвяков метров на 10. Постепенно они, как и положено, вытянулись в линию. «Ну, вот и обещанное мной место», — прошептал Ерис Акида, разворачиваясь к преследующим. Ерис по прозвищу Неистовая Сталь изничтожил мертвяков быстро, невероятно быстро, ударив ногой по едва заметному рычагу, на вершок торчащему из песка. Казалось, мертвяков и пространство между двух барханов прошили огромные швейные машинки с лапками, двигающимися с быстротой молнии навстречу друг другу, иглами в размер тяжелых пехотных копий троллей. Раз и перерубленные мертвецы, вспыхнув сонмом искорок, выбросом пряности, исчезли. Седой воин с удовлетворением и даже с каким-то восхищением похлопал один из застывших манипуляторов, держащих длинное стальное копье, до сих пор острое как бритва. Ты, как всегда, великолепна, мамаша Тук-Тук. Сколько же сотен лет ты стоишь здесь, как и твои братья и сестры в других хороших местах пустыни, помогая поколениям старателей жить риском, но достойно, сказал воин, незаметно бросая взгляды на края бархана. Надеюсь, ты увидел эти вспышки, поганый родич москита, жду не дождусь, не хотелось бы мне искрить по пескам до самого утра, только для себя тихо обмолвился Ерис и начал приготовление, не думая взводить в исходную древний механизм. Зачем? Это один из важных элементов заманухи. Неистовая сталь не спеша снял с себя перевязь с метательными ножами и заплечными лезвиями, так он называл свои парные мечи, и сложил все это чуть дальше, чем следовало бы. Быстро специальной лентой соответственно ветру отметил самый перспективный участок добычи и примерно по центру вогнал по самые ручки два любимых кинжала из измененного обсидиана и придирчиво осмотрелся. Вроде как все хорошо, ловушка готова, кинжалы даже высшие вампиры со всем своим продвинутым восприятием не обнаружат. Что ж, совместим доходы и дела праведные. Решено и подписано, тихо сказал Ерис, достав видавший виды комбайн, и опустился на колени, он уже чувствовал, мразь близко. Старатель поклонился пустыне, поцеловал щепотку песка и накинул на себя самую слабую магическую защиту, динамический щит Макроха пятой ступени могущества, приступив к активному просеиванию песка. Глава 11. Семь теневых песен багровых воронов. Сарамы, предгорье драконьих гор, зыбучие пустоши, 6000 метров от Черной крепости. Эту группу мертвецов, бегущих за человеком, Герли обнаружил почти сразу и без промедления последовал за ними. С первых же минут он заподозрил неладное и даже испугался. Необъяснимое в таких опасных местах, как зыбучие пустоши, завсегда должно пугать, это аксиома. Но нет, вампир, хоть поначалу и сдрейфил, быстро разобрался. Хитрый человечишка, явно старатель, умело игрался с мертвецами, то замедляясь, то ускоряясь. Тут и летучие мыши ясно, тухлых уводит в западню, решил довольный собой вампир, продолжив наблюдение. Прошло совсем немного времени, и он перестал опасаться бегущих, понимая, что намного быстрее и проворнее всей этой шоблы, одного старателя и материала, бегущего на переработку. Однако вампир не питал иллюзий, поэтому крался только по следу, не забывая осматриваться по сторонам, не забывая тешить себя мыслями о будущей прибыли. Интересно, а сколько вообще может получиться с этих сухих пряностей? Да без с ними, хоть сколько, все мое. Что ж, похоже, мне везет в этих песках, получу сразу снаряжение, кровь и порцию пряности для усиления. Вампир от удовольствия инстинктивно потер ладонь о ладонь, как обычный теплокровный человек, и сразу же жестко одернул себя, пометуя, что за подобные человеческие проявления в клане могут и четвертовать для лучшего закрепления устава. И тут он увидел вспышку света невдалеке и поспешил туда в полном довольстве и предвкушении. Ожидания подтвердились, Герли увидел древний механизм, уничтоживший мертвяков. Ему приходилось слышать о подобном, интересно, конечно, но его внимание переключилось на старателя, исступленно работающего под защитой магического щита. Вампир внимательно присмотрелся, получив нужную информацию, тихо отполз, наверное, обычный песчаный паук больше издает шума. Так, шит Макроха, пятая ступень могущества, хороший правильный выбор, но не для моего пробойника, собью напрочь с одного удара и без восстановлений, не преминул позлорадствовать в своих мыслях уже готовый к атаке вампир. Он даже челюстью щелкнул от перевозбуждения и приступил к выполнению задуманного. Герли подбирался к жертве со спины, идеально тихо, как настоящий хищник на четырех конечностях, с полностью выпущенными когтями и раскрытой пастью, в любой момент готовый прыгнуть и перекусить горло. Со стороны любой, кто увидел бы эту сцену, в кошмаре, например, увлеченно работающего старателя и в 5 метрах у него за спиной крадущуюся жуткую тварь, уже бы проснулся, дабы не видеть этого ужаса. Но вот что интересно, в голове как бы обреченного старателя роились стороной направленности мысли. Ну давай, давай, кровопийца, я хоть и жилистый, и неказистый, во мне полно пряности, разбавленной 5 литрами крови, ну же, наконец атака. Как и рассчитывал упырь, его удар пробойником снес без остатка щит старателя, вот только укусить он не успел, 2 черных кинжала пробили насквозь голову вампира, будто гнилую дыню, и все равно кровосос пытался выжить, шустро так отползая. Вот только старатель не позволил этому продолжить, выказав необъяснимую силу. Сухонький, стройный воин схватил вдруг вампира за ноги и ударил наотмашь его телом о древнее копье, будто полудохлый вампир, это что-то невесомое, ровненько так отделив голову. На этом монструозно сильный воин не остановился, он продолжил методично шинковать на куски тела вампира. Убедившись в качестве проделанной работы, один из самых лучших мечников и специалист по боевой магии на северном континенте горестно вздохнул. Предстояла самая грязная и неприятная часть операции – растащить по пустыне всю эту расчлененку. Грядущая душная работенка вдруг навеяла достаточно сомнительное решение из юношества. «А что, зато встряхнусь и отдам дань веселому, бесшабашному прошлому», – сказал, хохотнув, Ерис, прозванный «Неистовая сталь». Уж очень ему не хотелось шарахаться по пустыне с кусками вампира, думал решить проблему на месте. Лучший меч королевства как-то неожиданно тепло заулыбался и даже присел на песок, отстегнув от пояса флягу с крепкой подгорной настойкой. После пары глотков как-то само собой накатили воспоминания о тех лихих и веселых временах обучения в Академии боевой магии Эрны, о том дне, когда они с Рене стали законодателями новой моды дуэлей в Альма-Матер, получивших фривольное название «шизняк и лица», то есть «дуэль случайных атрибутов». В те далекие годы они с первого же курса враждовали с Рене. Как же, наследный принц королевства Гард, а он простой безродный выходец с островов Кирики, и оба лидеры, вот и нашла коса на камень и понеслось и поехало. Оба честолюбивы и благородны до дури, один перспективнейший маг, другой мечник, и каждый не хотел иметь преимущество в схватке. Тогда решили придумать что-то свое, лютое, вот и последствия оного, условия, выбор оружия. Судейский арбитраж поручили не кому-нибудь, а древнему призраку Академии Трилитроли по прозвищу «Оранжевый жоп». Тут надо отметить, это привидение древнего пикси в оранжевых шортах для Академии, хоть и являлось охраняемой достопримечательностью, можно было сравнить разве что со стихийным бедствием. Что тут скажешь, Трилитроли на ура справился со своими обязанностями. Двум дуэлянтам-умникам или даже, согласно принятому решению, уникумам предстояло не только сражаться, но и основательно так тряхануть Академию и ее тысячелетние устои. Но куда деваться, если прилюдно по рукам ударено? Основные условия предстоящей дуэли от пикси выглядели так: место сражения, главный дуэльный полигон Академии, время подготовки, 2 недели, время дуэли, праздник трех сестер, начало, полдень, дуэлянт Рене Гард, оружие, осадный метатель, переделанный под условия, дуэлянт Ериса Кида, оружие, метательное магическое, созданное под условия. Расстояние между дуэлянтами – 350 метров. Победитель дуэли – более точный стрелок. Снаряды. Ериса Кида – 4 личных прикроватных тумбочки со всем содержимым, отмеченных арбитром. Местонахождение – женское общежитие «Розовый куст». Снаряды. Рене Гард – 4 личных банных шкафчика со всем содержимым, отмеченных арбитром. Местонахождение – женское общежитие «Розовый куст». «Девочки, нас убьют», без каких-либо сомнений сказал тогда Рене. «Безусловно убьют, впервые, наверное», Ерис согласился со своим оппонентом. «Я помогу», успокоил оранжевый жоп. Увидев посуровевшие взгляды парней, пикси поднял руки и дополнил, едва не срываясь на смех. «Нет-нет, не думайте обо мне плохо, с женским общежитием помогу». Конечно, неделя ушла только на разработку планов похищения атрибутов для дуэли, все же женское общежитие «Розовый куст» – это в какой-то мере настоящая крепость. Еще бы, собьешься со счету, если начнешь перечислять всех великородных учениц, квартирующих в этом элитном общежитии. Что пережили эти два очешуевших смертника, не поддается описанию. Они словно прокрались по хранилищу тысячи драконьих сокровищниц. Одно только лицезрение спящих высших эльфиек чего стоит, ведь лесные богини спят только обнаженными, сомнительная привычка, конечно, зато очень оцененная нашими лазутчиками. Еще почти неделя ушла на разработку и доработку оружия, и вот наконец он, судьбоносный утвержденный день, снаряды, можно сказать, на исходных. На день открытых дверей по поводу праздника трех сестер в Академию Ирны всегда собиралось много народу. Бывшие ученики, обучающиеся и те, кто подал заявки на поступление, конечно, родственники, друзья, приглашенные и, конечно, зеваки, куда без них. Многие желали посмотреть на легендарную школу магии, купить недорого чего-нибудь полезное, созданное слушателями Академии, ну и, конечно, побывать на веселых вечеринках факультетов. А еще здесь находилось множество недорогих ресторанов с очень хорошей кухней и вызывающей уважение винной картой. Да и где еще можно было увидеть рядом ресторан эльфов, трактир гномов и пекарню орков и много еще чего экзотического. Однако, несмотря на все вышеперечисленное, дуэлянты никак не ожидали, что обширные трибуны главного дуэльного полигона будут забиты по завязку, даже в проходах стояли зрители. Оба дерущихся с укором, мягко говоря, посмотрели на мелкого арбитра. «А что, я ничего, совсем не причастен», как-то неубедительно пропищал телетролли. «Жопа», не сдержался Ерис. «Полная оранжевая», согласился принц королевства Гард. Первым стрелял Ерис, для этого он сварганил свое монструозное заклинание «Рогатку великана», не без труда зарядил тумбочку, прицелился и выстрелил. Снаряд полетел прикольно, весело хлопая дверцами, с эффектным отстрелом выдвижных ящичков и цветастым фейерверком дорогой косметической продукции. Злосчастная тумбочка-зачинатель окончила свой век в 50 метрах от принца, разлетевшись в щепки. Выстрел Рене вышел не таким прицельным, зато более зрелищным. Ясное небо раскрасили трусики и бюстгальтеры с купальными комплектами. На трибуне кто-то истошно закричал: «Лия, это же твои цвета!» Дальше и того круче, с каждым новым выстрелом все больше счастливых избранниц узнавали в небесах свои интимные вещи. Крики, хохот, протесты, проклятия, обещания вечной жизни, несколько дамочек сцепилось насмерть, раз решились драть друг другу высокохудожественные прически, ну и свитер с красавиц, естественно, не преминули с воодушевлением примкнуть к этому стихийному визгливому шабашу. В общем, трибуны завелись не на жизнь, а на смерть. Уже на вторых выстрелах, увлеченных бомбометанием, попытались вычеркнуть из жизни, благо охранные системы полигона отработали штатно. Это обстоятельство нисколько не смутило уже вовсю раздухарившихся дуэлянтов, чего терять-то, и поэтому оба просто ржали в голос и продолжали пулять в друг друга шокирующие обывателя снаряды. Многие и не догадывались, каким затейливым может быть нижнее белье, и что может храниться в дамских шкафчиках и тумбочках знатных целомудренных особ. «А-а!» И много чего из неприличного кричали женские общежития. «Еще! Давай!» Вопили в противовес остальные. С этого дня оба дуэлянта безоговорочно вошли в ряд выдающихся учеников, в одночасье став настоящими кумирами академии, не исключая даже нескольких преподавателей, посчитавших, что именно такие неординарные поступки на грани безумия могут сильно подстегнуть процесс обучения, и, что немаловажно, дополнительный интерес к школе, несмотря на возможные потери. Вот только после этого угарного веселья бывшим дуэлянтам пришлось экстренно съезжаться, вместе все же легче выжить. Так и началась крепкая дружба талантливого мага и принца-мечника. Растроганный воспоминаниями Ерис сделал из фляги еще несколько быстрых глотков и реализовал рогатку великана. До сих пор подрагивающие куски вампира очень быстро разлетались в разные стороны. Неистовая сталь ухмыльнулся, взвел до готовности артефакт древних, поставил метку старателя, оповещающую других добытчиков, что механизм в полной готовности, низко поклонился. «Спасибо за помощь, мамаша тук-тук, да будет твой век долог». Постояв еще немного склоненным, Ерис легким бесшумным шагом направился в крепость. К сожалению, великий воин никак не мог услышать, как за несколько барханов от него кто-то тихо прохрипел: «Папочка», наткнувшись на часть тела вампира. Ерис же все удалялся и удалялся от места охоты, близился рассвет. Давешние воспоминания об академии разбередили душу, все время до черной он раздумывал над тем, как там сейчас, что с ректором, что с преподавателями. Ему не верилось, что Сойте настолько одурели, что решились уничтожить столь бесценные кадры. «Ладно, подождем разведгруппы, надеюсь, что-то прояснится с Эльмаматер и этим таинственным наследником Багровых. Где же ты, парень, где?» «Сарамы, Драконьи горы, ущелье дракона Виго, зона действия Черного квадрата. Каждый знает, пробуждения случаются разными, но именно вот это Ву сразу понял, он запомнит навсегда». Помимо непривычной бодрости, казалось, просто распирающей тело, он реально ощущал обычную для мужчины утреннюю эрекцию. Резко сел и обомлел. Черный квадрат, как он и надеялся, восстановил ранее утраченные руки, ноги, достоинство. Ну как тут не вскочить и не проорать на всю силу легких, обращая лицо в небо: «Великий Виго, я здоров, здоров. Что ж, самое время посмотреть свои данные», — подумалось счастливцу. Получилось лихо с первого раза и наглядно. Но, несмотря на грозные и по всему крутые способности, все находилось на уровне новь, а это значит, все по нулям. Тотчас вызвал черненького в руку и высказал неугомонному курильщику на крепком русском все, что на душе накипело. Опасный, прохладный черненький ничего не ответил и правильно сделал, а ВУ продолжил, так сказать, осмотр. За определенные изменения он даже и не переживал, к тому же смотрелись эти неожиданности чертовки брутально, загадочно и высокохудожественно, что ли, подумалось. Похоже, это и есть результаты трансформации неотторгаемых угнетателей, тот металл, синь, что врос в культи, о чем предварительно и сообщал Иврип. Восстановленные части тела теперь украшала удивительная татуировка из очень гармоничного сочетания клинописи, руны танцующих воронов. И смотрелось это словно витиеватые широкие браслеты из сини, вросшие в плоть. Не без опасений дотронулся до лодыжки, на вид металлу под пальцами ощущался как обычная кожа с слегка пониженной чувствительностью, попытался побольнее щипнуть. Результат получил неожиданный, вмиг до колена нога стала металлической, из сине-черной, зеркально-глянцевой, а перед глазами всплыло вот это. Оберег сини 7 теневых песен багровых воронов. Биом развиваемых диверсионно-боевых навыков, уровень новь. Подсвет трех сестер, восприятие. Тени скрытого, живое, мертвое, магия, энергия. Теневые когти лунных сов, боевое усиление, регулируемые когти темной энергии. Теневой шаг, диверсионное усиление, бесшумное скрытое перемещение. Теневые отмычки Нидзибе, диверсионное усиление, взлом. Теневой деструктор, диверсионно-боевое усиление, разрушитель магических плетений. Метка теней, восприятие, надзор, отслеживание. Теневое поглощение, энергетика, сопряжение и манипуляция энергий. Впечатляет, прошептал ВУ. Похоже, становлюсь каким-то биокиборгом. Сразу вспомнилось о нейросети. Тут же попробовал достучаться. Эй, Демиург 03, жемчужина, отзовись. А в ответ опять ничего, уже привычная тишина. Зато ответил Иврип. В отделе головного мозга владителя Демиург 03 МС в данный момент проходит масштабные преобразования, согласно новым условиям, примерное время адаптации, 432 часа. ВУ присвистнул, рассматривая кисти рук, длинные тонкие пальцы ему нравились, хотя изящные руки музыканта как-то не вязались с умениями предшественника. Надо бы как-то определиться со всеми своими талантами, да и одежду какую-нибудь раздобыть, а то бегаю, тута, уже какую неделю Адамом. Слово «бегаю» будто подхлестнуло к действиям, ВУ с удовольствием хлопнул себя по бедрам и побежал вдоль реки, постепенно нагружая ноги, буквально упиваясь процессом. Уже через 40 минут он определил для себя несколько объективных параметров. У него великолепные атлетические данные, чувство времени и направления. С первых же шагов он словно чувствовал в пространстве место, куда хотел попасть. Поэтому и выбежал к дому, флюгер которого ранее видел с реки, намного раньше, чем рассчитывал изначально, срезав все повороты реки. Когда смог увидеть строение, остановился как вкопанный, произнеся на выдохе: «А как по-другому, в сказочной долине сказочный дом с садом и огородом». Попробовал приблизиться и уже через несколько шагов почувствовал необъяснимое ощущение опасности. Тут еще оберег сини дал о себе знать слабым разрядом тока, не больно, но неприятно. «Ну раз так, его и будем пробовать», — решил ВУ. Из всех семи возможностей в биоме самым непонятным для него являлось первое усиление, а именно подсвет трех сестер. Попробовал и вслух, и мысленно применить, никаких изменений, разве что все звуки пропали, но себя на удивление слышал отчетливо, дыхание, пульс, даже самые ничтожные нюансы. Какое-то незначительное мельтешение, отмеченное боковым зрением, заставило повернуть голову. Испугавшись до чертиков, действовал на автомате, молниеносно, прыжок в сторону с ударом наотмашь. Зодчий, красава, не подвел, вроде попал, плечо обожгла боль, рука словно бы отсохла, удара противника он даже не отследил. И только через несколько секунд разобрался, напротив него с кинжалом на изготовку стояла его объемная тень с тонкой белой прорезью на плече. Вот это номер, получается, я сам себя ранил, ха, быстрее своей тени, пронеслось в сознании. Сожалений ВУ никаких не испытывал, наоборот, его снедало восхищение и мысли о возможных перспективах. Ведь чем интенсивнее он вглядывался в это свое теневое отображение, тем больше ему открывалось. Хотя не очень отчетливо, но он уже видел ци поверхностный, все родники на кончиках пальцев, истоки, ручьи, ускорение ци на быстринах и устье на локтях и коленях, где ци уже разливалось полноводно. Видел он и сам преобразователь, мерцающие меридианы силы, рану, прореху на плече и потерю жидкой ци. Приблизившись вплотную, попробовал буквально залатать прореху легкими круговыми движениями указательного пальца. Замазать получилось, однако результат, хоть и быстрый, нисколько не обрадовал. В остатке пульсирующая боль и уродливый шрам на рост, больше всего напоминающий неумелый сварочный шов. «Ничего, потерплю, придется чуть погодя посетить черную плиту», — успокоил себя Ву и продолжил. Идеи, что делать дальше, у него имелись. Мысленно выделив область впереди себя, он использовал под цвет трех сестер. Навык явно сработал, эффект разве что четкие тени трав и цветов. Еще несколько шагов и повтор навыка, и так несколько раз. Лишь на седьмой попытке под цвет выявил плотную силовую решетку и ее тень. «Силища-то какая!» — восхитился Ву, внимательно изучая мощнейшие силовые потоки. И, похоже, по изгибам это, очевидно, серьезная охранная система представляет собой огромный шар. Лезть на такую силищу со своим дилетантским подходом он и не думал, уже хорошо понимая, что, скорее всего, к заветному домику с флюгером и садом ему не судьба пробраться. Но дотронуться стебельком травы он все же решился, и правильно, что решился. Стебелек, конечно, в пепел, а ему ничего, и более того, силовая решетка перед ним из оранжево-белой изменила цвет на ярко-зеленый. Без колебаний, несмотря на протесты оберега, целехоньким прошел силовую преграду и бодрым шагом направился к своей цели, крутя головой, словно на экскурсии. При ближайшем рассмотрении оказалось, что и огород, и сад – это, скорее всего, полигон какого-то друида-экспериментатора-коллекционера. Право, такого разнообразия и цветущей благоухающей красоты Ву даже в садах Кью под Лондоном не видывал. Встретились очарованному страннику и деревья с уже знакомыми плодами, и он не преминул прямо на ходу с удовольствием перекусить. Строение, к которому он вышел по мощенной дорожке, выглядело впечатляюще и подходяще месту. Правда, своей массивной крепкостью, что ли, напомнила громадный дот, утопающий в цветущих растениях. Такой огромный по размеру одноэтажный домина, выложенный белыми многотонными мегалитами с толстенной покатой крышей, казался выпиленным когда-то из лазоревого неба с причудливыми завитушками перистых облаков. Труба из оранжевого кирпича и флюгер-дракон хоть как-то приземляли эту умопомрачительную кровлю. По всему периметру стен в пару метров толщиной шел разрез окно. Вместо стекла огромные прозрачные плиты, по внешнему виду какой-то прозрачный минерал, типа горного хрусталя. Не без осторожности обошел этот архитектурный симбиоз крепости и домика феи, все в идеале, на мощенных дорожках ни листочка, ни веточки, словно волшебный садовник, только что был здесь и отлучился на минуточку. Остановился у массивной двухстворчатой двери из такого же непонятного материала, что и крыша, провел рукой. Приятнейший на ощупь теплый металл, досаждающая боль в руке вмиг прошла, будто ее и не было. Посмотрел, даже следа от уродливого шрама на осталось. Что это? Неожиданно получил ответ определение, промелькнувшее перед глазами. Входная дверь, кузний юдоль материал голубая ортогонь, древесина подводных деревьев. Смертелен для нежити, благодатен для живых. Дополнение. Ценнейший ресурс. Обработки поддается исключительно в пресной воде. Так вот как называются тот подводный исполин в самоцветном озере, до которого удалось донырнуть, голубой ортогонь, подумал Ву Вей. Какое-то время он еще постоял, рассматривая необычную древесину, и наконец решился. «Если перед тобой дверь, возможно, это вход», — сказал последнее из Виго, постучался для приличия и вошел. Представшее перед глазами потрясло натурально и культурно, все внутренние пространства как-то необъяснимо гармонично сочетало в себе полноценную кузницу, кухню, склад, спальню и тренажерный зал с бассейном. И, скорее всего, это был не полный список выявленных бытовых специализаций этого внутреннего пространства. Глава 12. Вперед, нас ждут великие дела. Сарамы, драконьи горы, ущелье дракона Виго, кузня Юдоль. Похоже, здесь есть все что угодно, хотя, промелькнуло в голове сомнение. Интересно, а я найду здесь штаны? Сказал Ву, обозревая эту впечатляющую хаос-концепцию. А вот с этим у него, как раз сразу возникли некоторые сомнения. «Да и черт с ним!» — крикнул неунывающий и с разбега сиганул в полнехонький до краев бассейн. Каменный водоем, надо отдать должное, несказанно обрадовал и своими размерами, и глубиной, и слегка прохладной чистейшей водой. Всласть поплавал и только именем революции заставил себя выбраться на твердую, теплую каменную поверхность и приступить к насущному. При этом с благодарностью и благоговением вспомнил свою бабушку по русской линии, которая в сложные моменты призывно говорила именем революции и делала, казалось бы, невозможные вещи для своего возраста. Само собой разумеется, вначале двинул к аккуратным стеллажам в надежде разжиться какой-нибудь одеждой, дабы прикрыть свой высокохудожественно татуированный срам. На изумительных стеллажах материал, все та же голубая артогонь толщиной миллиметров 3, не больше, лежало всякое, в основном настоящее сокровище. И сомнений по этому поводу даже не возникло, когда перед твоими глазами в одном из отделений пирамидки, сложенные из энерго, какие уж тут сомнения, не сдержался, пересчитал одну из 10, ошалеть не встать, в каждой по 300 штук, и, скорее всего, это для нужд кузни, так как рядом, на соседних полках, полным-полно различных материалов в брусках, из известных только синий-голубая артогонь, хотя рядом с древесиной подводных деревьев находились очень схожие бруски, только черные, прикоснулся, ожидаемо получил определение. Черная артогонь, древесина мертвых подводных деревьев, смертельно для живого, исключение, драконы, лунные совы, благодатно для нежити, пробивает любые энергетические щиты. Дополнение. Ценнейший ресурс, обработке поддается исключительно в пресной воде. Ну что ж, похоже, меня перечислили к драконам, сказал Ву, пристально рассматривая увесистый угольно-черный брусок в голубоватых прожилках. А что, если судить по крови, так и есть. Никаких опасений или негативных ощущений от черной артогони в руках он совершенно не испытывал. Ну что ж, похоже, данный материал я могу предложить разве что нежити. Получается, здесь и такое встречается, с издевательской ноткой в голосе сказал Ву. На самом же деле ему ужас как хотелось задействовать и опробовать изначально свою самую, можно сказать, прокачанную способность, торговлю. Но как подступить к этому? Задался вопросом Ву. Как, надо пробовать, сам себе ответил хозяин ущелья Виго, ну и попробовал сразу. Хочу продать, купить. Поначалу показалось, ничего, облом, а нет, с небольшой задержкой перед глазами, видимо, так тут принято, вспыхнула красная предупреждающая надпись. Отсутствуют товары для торгового терминала, отсутствует место для торгового терминала, отсутствует платежно-энергетическое обеспечение торгового терминала. Рекомендация. Подготовьте и зафиксируйте торговые лоты. Подготовите удобное место для работы с торговым терминалом. Держите при себе ума, энерго. Шумно выдохнул, подзависнув, уставившись на пирамидки из энерго, притягивающие взгляд. И, если бы не это обстоятельство, скорее всего, не обратил бы должного внимания на плоскую, невзрачную коробочку из непонятного пупырчато-оранжевого материала, казалось, случайно брошенную посреди сокровищ, мусор, неуместная кожура от апельсина. Все так, если бы не странный тонкий орнамент, украшающий безделицу. Мощные безликие фигурки, аки-муравьи, тащили куда-то ящики, бочки, мешки и множество другой вполне узнаваемой тары. Это-то и заинтересовало, и Ву взял это оранжевое, на ощупь миниатюрная мятая пачка тонких женских сигарет. Однако характеристики, уже привычно повисшие в воздухе табличкой, заставили сильно усомниться в своих первичных оценках. Ипхалаха. Ношение только скрытое. Управление только мыслесвязь. Оперирование только при уединении и отсутствии слежки. Размещение на любом участке тела. Не поддается стороннему определению и вскрытию. Исключение. Коммерческий доступ. Торговые терминалы системы. Дополнение. Объем индивидуального подпространственного хранилища не определен. Для более безупречной работы ИПХ требуется личная привязка. Вникнув, не сдержался, высказался. Говорят, дуракам везет. Интересно, кто же я, если прет, да так, что ни одному дураку и не снилось. Вовремя ты нашлась, дорогуша, ой как вовремя. Не иначе, кто-то подложил с умыслом, прошептал Ву, косясь по сторонам. Впрочем, иллюзии и надежд он не питал. Увидеть своих благодетелей, если прячутся, значит, так тут принято, а в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Жеманиться не стал, тут же проверил, наверное, дорогущую вещь, приложив к ребрам в области печени. Оранжевый артефакт как бы вспенился и почти сразу бесследно пропал, даже следа не осталось. Тщательно прощупал место локации хранилища, ничего постороннего или какого уплотнения, как ни старался, не обнаружил. Похоже, та же технология скрыта, что и у Зодчего, сразу же подумал Ву, продолжив тестирование. В хранилище мигом и незаметно ушли 900 энерго, десяток слитков синей и столько же брусков голубой ортогани, с черной разновидностью решил пока повременить, опасался за работодателей. Долго искать подходящее место для работы с терминалом не пришлось. По мнению Ву, в доме подходило только одно – большой удобный кожаный диван с видом на бассейн. Времени для полноценной привязки хранилища и определения хранимого как товара ушло не так много, как он рассчитывал. Перерывов не делал, уселся поудобнее и все, готов. Вторая попытка – задействовать торговый терминал, громко и уверенно сказал Ву Вей. Ему-то казалось, он внутренне подготовился к разному, однако произошедшие метаморфозы случились так быстро, что отследить происходящее Ву не сумел, не успел, разве что почувствовал, словно бы его, песчинку, вырвало ураганом из реальности и куда-то переместило, только он, чернота и удобный кожаный диван, попереживать не успел. Пространство перед Ву в метрах 20 вдруг широкоформатно заполнилось плавно бегущими строками перечислений торговых площадок и индивидуальных торговцев. Ву какое-то время посмотрел на это мелькание и сообразил, вывести любой доступный торговый контакт за пределами этого мира. Ожидаемо высветилась лишь одна ссылка, головной торговый корабль Аверс-Реверс корпорации Энерго, цивилизация Тиуа. Ну, вот и оно, то, что нужно, надеюсь увидеть тебя, куратор, спокойно сказал Ву. Пока решался, было все же как-то волнительно, и смотрел на единственную строку на черном фоне, явно от его взгляда чуть ниже проявилось вроде как продолжение. Внимание, Ву Вей Виго, вам доступны следующие варианты связи. Экономный, затраты ци равны нулю, стоимость соединения, 1 энерго, коммуникация, текст, символы, время сеанса, 3 минуты, норма, затраты ци равны 0,5, стоимость соединения, 1 энерго, коммуникация, текст, символы, портрет, образ, время сеанса, 6 минут. Потер ладонями лицо, размышляя, какой раз сталкиваюсь с эффектом пристального взгляда, надо наконец перестать тупить и разобраться, что тут да как с моими способностями, ну да ладно, это все чуть позже, идем дальше. Конечно, больше всего из предложенного вуза интересовал следующий тариф, выведенный как бы немного отдельно, чуть ниже экономного и нормы, абсолют, доступно, затраты ци равны 3, стоимость соединения, 1 энерго, коммуникация, аватар максимум, эффект полного присутствия, время сеанса, 18 минут. На всякий случай переместил 1 энерго в руку, ухмыльнулся и громко сказал, выбираю тарифный план абсолют, надеюсь, связь соответствует названию, и операторы красавицы. Прикололся так себе, это ребячество, дешевая бравада самому же и вышла боком, не зря говорят, бойтесь исполнения своих желаний, надо сказать, этот тариф абсолютище полностью соответствовал названию, даже со значительным перехлестом. Ву большого труда стоило не выругаться и тем более не вскочить и не сорвать этот нежданчик, сеанс стриптиза, на который сам же напросился. Тяжело-то как, везуха-то у меня с выдумкой, Бенни Хилл бы обзавидовался. Напротив него буквально зависли во всех смыслах три глазастые девчонки по внешнему виду ровесницы, разве что в строгих военных мундирах. Они парили в креслах без ножек, эффект присутствия полный. Почему глазастых? Да потому что глаза у них круглые такие, большие, красивые, то ли от испуга, то ли от удивления. Может, парня голого никогда не видели, ну, с такими интимным тату точно не видели, подумал Ву. Привет, девочки, не подумайте, что это эксгибиционизм, я не такой, просто напряг с одеждой случился, истлело падла. Вот хотел шмотками прикупиться и сдать 200 энерго и еще кое-что по мелочи в счет задолженности, еще сорта хлеба хотелось бы увидеть. Видимо, старшая истинная блондинка все же оттаяла, бухнула ладонью по какому-то красному мячику и заорала милашки справа, причем при этом сохраняя приличный вид. Анну, живо встречайтовка, орбита планеты Земля, торговый корабль Аверс-Реверс корпорации Энерго, цивилизации Тиуа. Третья, ночная, смена на 45-м посту проходила обыденно, прием-ответ, маржа в виде информации, разнообразных так себе материальных образцов, семян и саженцев, хотя имело место пара интересных контактов, принесших два артефакта, и оба, как обычно, незначительных. Один, правда, лечебный, специализация роженицы, вроде как снимающая излишнюю раздражительность, другой изгоняющий паразитов у домашних питомцев, если таковые имеются. Дежурный по 45-му посту Тайуми и две ее помощницы ничего другого и не ожидали. И, несмотря на то, что все они золотые выпускницы престижнейшего университета Айдины, имени 10 торговых заповедей, их удел стажерский, толкание локтями неудачников. На аверс-реверс все посты от 40-го считались мусорными, а уж 45-й изначально функционировал как самый отстойный, сплошное наказание, а не торговая площадка. «Что там у нас, много еще контактов на очереди?» – спросила дежурная поста. 12, тут же в один голос ответили обе помощницы. Эти три гордости университета с самого начала своей трудовой деятельности держались вместе, вроде как и с распределением повезло, головной торговый дредноут как-никак, многие сокурсники в открытую завидовали. Действительность же оказалась не такой радужной, как лучшие из выпуска рассчитывали. Главный по торговле корабля при первой же встрече заявил: «Забудьте все, чему вас учили, только практика покажет, кто есть кто, начнете с самых низов, никаких льгот, никаких преференций, закрепляйтесь за 45-м постом, а теперь марш по каютам согласно распределению, через 5 часов ваша смена». И потекли дни, недели, месяцы, и вот уже полтора года прошло, как они честно отгорбатились на 45-м, и никакого просвета в карьере, никаких предпосылок к лучшему. Хотя с прибытием к этому дикому голубому миру, названному аборигенами Земля, осточертевшая до колик в животе буквально конвейерная скукотища заметно преобразилась. «Девочки, у нас сильнейший сигнал, вся очередь убрана и перераспределена между другими площадками», — срывающимся на фальцет голосом взвизгнула Анну Джуги. «Небеса Тиуа, у нас агент индекс важности 001 выходит на связь, что вообще происходит?» — вскричала дежурная. А затем они увидели совсем рядом, рукой подать, красивого как бог парня, улыбчивого и совершенно голого, с умопомрачительной татуировкой на конечностях. От этакого обнаженного перформанса бригада красивых стажеров на какое-то время в полном составе покраснела до корней волосы, можно сказать, потеряла дар речи. А затем тонкокожий небожитель, казалось, сошедший с древних фресок, сказал: «Привет, девочки, не подумайте, что это эксгибиционизм, я не такой, просто напряг с одеждой случился, истлела падла. Вот хотел шмотками прикупиться и сдать 200 энерго и еще кое-что по мелочи в счет задолженности, еще куратора хотелось бы увидеть, сорта хлеба, чтоб его». Далее дежурная все же нашла в себе силы отрабатывать согласно протоколу, хоть и понимала, что как минимум на пару минут запоздала с уставными действиями. Корабельное время, ночь, большинство тиуэнцев, как и положено, отдыхало, однако не все. Ядро корабля, его сердце, терминальное, никогда не останавливалось, ни на секунду не замолкало, всегда в бодром режиме 7/24. Шумно, суетно, сотни голограммных торговых площадок мелькали данными. Торговля, дело такое, всякое бывает, но подобного на аверс-реверс с момента его постройки еще не случалось. Экстренный вызов главного по торговле для тиуэнцев — это похлеще пожарной тревоги в центральном хранилище. Сорт хлеба еще и глаза не открыл, а тревожная система его уже подняла, одела и засунула в капсулу скоростного перемещения, по ходу вколов, что положено по протоколу экстренного вызова. Несколько ударов сердца, и главный торговый агент высшей категории у входа в терминальную, там его уже встречали с рапортом. Симпатичная девушка, находящаяся явно под эффектом произошедшего, возбужденно тараторила, едва поспевая за главой: «Анну Джуги, 45-й пост, второй помощник, установлена связь с агентом индекс важности 001, имя Вувей Виго. Связь стабильна, классификация абсолют, установлена на 18 минут. Господин, я и не думала, что подобное возможно», — дополнила Анну, нарушив протокол. Глава даже не заметил этакой вольности, сорт хлеба уже бежал. Второй помощник дежурного 45-го поста едва поспевала за главным по торговле. Пройдя на 45-й пост, Тавк сразу понял, его ставка оправдалась и уже окупилась с первого же сеанса. Опытный взгляд торговца сходу определил примерное количество энерго на приемной платформе. Отображаемые данные рядом с аватаром также напрочь пришибали, ослабляя колени. «Приветствую тебя, Ву, извини за задержку», — и он сурово зыркнул на дежурную и ее помощниц. «Почему так поздно отреагировали? Надеюсь, другим площадкам не сообщили». Нехорошие мысли донимали главного в этом новом секторе космоса. «Эх, молодые красивые, жалко, по ситуации их удел, утилизатор, значимость секретности для блага цивилизации нескончаемо выше жизни трех девочек-стажеров. Однако далее произошло удивительное, этот молодой землянин словно просчитал ситуацию или даже его мысли, кто его знает, чем наградил этого молодого человека его новый мир. Куратор, не стоит усложнять, твои спецы отлично отработали, и я бы хотел впредь работать только с ними, мне понравилось, все быстро и по существу. Вот премия, каждый по энерго, и на приемной платформе появилось еще три энерго. Вот это, как тут говорят, чаевые, пронеслось в голове куратора. Эта смена за год столько не зарабатывает, какие же у этого агента возможности. Понял тебя, Ву, как скажешь, что-нибудь еще тебе нужно, твердо сказал сорт Клеба. Да, конечно, но сначала вот это, и на приемной платформе появились слитки синего металла и бруски голубого непонятно чего. Агент быстро пояснил, в слитках это синь, металл, удивительным образом очень сильно препятствующий магии, а бруски, это голубая артагонь, древесина подводных деревьев необычайно крепкая и обрабатывается только в пресной воде. Поверхностные характеристики таковы, смертельно для нежити, благодатно для живых. Думаю, обладает сильнейшими лечебными свойствами, раз считается в миру магии ценнейшим ресурсом, впрочем, как и синь. Еще есть черный артагонь, эффект противоположный, голубой, плюсом пробивания любых энергетических щитов. Если этот материал понадобится, нашей корпорации потребуется соответственно подготовиться к приему подобной опасности. Думаю, это невероятно убийственная штука для живого. Ву, извини, что перебиваю, но скажи, если можешь, конечно, несколько сотен энерго, это ведь не предел. Агент взял паузу, наверное, на целую минуту. Он, видимо, мог себе это позволить. Скажу так, торговать есть чем, причем ассортимент обширный, просто нужно учесть интересы друг друга. Пока тиуанцы постигали всю глубину сказанного, Ву, все же заботись о времени, которое никого не ждет, высказал свои потребности. Итак, самое важное, из синей и голубой артагони мне нужно несколько наборов игл для акупунктуры, лучшие примеры можно найти в Китае, соответственно, и сами исходники. Еще требуется несколько комбизов специализации диверсант со всей начинкой, лучшие, что разработано самыми продвинутыми в этом направлении цивилизациями. Необходимо пробовать, может, что-то из ваших технологий пройдет, строгий таможенный досмотр высоких сфер, или мне удастся что-то исправить или переделать. Еще нижнее белье, одежда для занятий спортом и последнее, рассаду клубники в катках с ягодами, крепкие саженцы шоколадного дерева, манго, персик. Это для начала, хотя можете еще добавить хороший французский коньяк, пару ящиков российское мороженое, обязательно произведенное по ГОСТам Советского Союза и шоколад в плитках, много, скучаю без этих продуктов. Трое суток, уверенно сказал сорт Клеба. Столько нам потребуется для выполнения заказа и оформления сделки. По завершении контакта, Ву, обрати внимание, рядом с тобой появится черный куб. Это приемное торговое хранилище, согласно Серебряной Лиге. У тебя их может будет 5 полноценных хранилищ. Отнесись серьезно к размещению, артефакт от системы, вещь бесценная, в нем не портятся продукты, войти может только владелец. Внутреннее пространство в 5 раз больше выбранного, так что размещение лучше осуществлять в пределах своей 100% собственности. Через 3 суток туда прибудет твой заказ. Также из хранилища лучше всего вести диалог и осуществлять бартер. Понятно, объяснил, спасибо, все понял, сказал агент Ву и посмотрел на убегающее время. На счетчике его оставалось всего ничего, какие-то секунды. Принято иметь с вами дело, сорт Клеба, я бы еще с вами поболтал, куратор, но время не ждет. Пока, девочки, нас ждут великие дела, сказал обворожительно улыбающийся агент и помахал рукой, связь прервалась. Они, наверное, с минуту молча сидели и смотрели друг на друга. Наконец главный по торговле встал и непривычным торжественным тоном заявил. Поздравляю, не знаю, как так вышло, но прыжок выше головы засчитан. Переводитесь в нулевой отдел, 27 уровень полностью ваш, бюджет без ограничений. Гриф секретности, особая важность. На 27-м есть все для проживания и досуга, выход за пределы уровня запрещен, отныне никаких контактов с внешней средой. И крепко запомните, с этого часа агент Ву Вей Виго для вас троих самый дорогой и любимый человек во вселенной, все работы по нему на вашей ответственности. А теперь за работу, Топ-менеджеры, на выходе с поста вас уже ожидает экспорт, охранные дроиды сопроводят вас до нового места работы. Я здесь и сам введу в курс дела новую смену. Ошарашенные девочки выскочили, как ужаленные, с поста, их тут же взяла в кольцо шестерка черных матовых андроидов высшей защиты. Высокие, гибкие, слаженно работающие группой, словно единое целое, таких вот монстров новоиспеченные топ-менеджеры видели разве что сопровождающих первых лиц планетарного значения. Какое-то время до администраторского скоростного лифта они шли молча, надежно прикрытые мощным силовым коконом. И это понятно, слишком кардинальные перемены за 30 минут с самых низов в топ-менеджеры, плюсом у каждой по энерго, ранее невообразимые личные средства. Тая, ну не молчи ты, как тебе ву, не сдержалась одна из подруг. Да, Тая, как тебе этот обнаженный красавчик, присоединилась вторая помощница. Бывшая дежурная по 45-му глянула на защитный купол и, несмотря на то, что под таким укрытием прослушка невозможна, тихо по-заговорщически едва ли не прошептала. Головой-то думайте, девочки, этот, как ты говоришь, Анну, обнаженный красавчик буквально несколько минут назад жизни наши спас, и не только. Так что нам не работать надо, а вкалывать, в поте лица отрабатывая затушки наши целые. Так что вперед, нас ждут великие дела, повторила она высказывание источника перемен. Глава 13. Круг синей ртути. Сарамы, драконьи горы, ущелье дракона Виго, кузня Юдоль. Будем посмотреть. Прокричал Ву и с разбега бухнулся в бассейн. Шум, брызги, смех, все как положено. Они все так шоколадно у них там, и никаких отличий от земли, просто крысы посильнее и банка пообъемней, подумалось ему о цивилизациях Союза Высших.